За столом, кроме Натальи и Анны Ивановны, сидела длинная девица с умным желтоватым лицом, с бровями и ресницами в цвет кожи, льняные волосы скручены тугим узлом на маковке. Она уже поела, отставив тарелку и недопитую рюмку, улыбаясь, быстро вязала крючком рукоделие из цветной шерсти. Это была приятельница царя Петра Амалия Книперкрон, дочь шведского резидента. «Алексей Петрович, пошалуй ваше светлый лишика», — нежно по-русски проговорила она и приложила вязание к шее мальчика. «О, вы будете носить этот шарф!» Мальчик без улыбки потерся щекой о ее большую, почти мужскую руку. Анна Монс, сидевшая прямо и вежливо, сладко приподняв уголки губ, сказала тоже по-русски. «Царевича укачало в воске, но мы все уверены, царевич храбрый зольдат. Как он лихо носит свою сабельку!» Мальчик из-под локтя тетки, из-за пухового платка, недобро взглянул на белолицую немку. Кавалеры, стоявшие за спинками стульев, стали уверять, что царевич действительно выдает все признаки храбреца. «Батюшка ты наш, надежа государь!» — вдруг загласил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплоть глядя в лицо мальчику. «Сядь на доброго коня, возьми сабельку в острую, да побей ты врагов, рати несметные! Оборони Русь православную, одна она на свете, батюшка!» Хотел поцеловать в головку, не посмел, приложился к плечику царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу. Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него. Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала: «На кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, ворогов у нас нет, кроме турок. И с теми хотим мира. Войны у нас не предвидится». Политично покосилась на Амалию Книперкрон. Что ты, матушка Анна Ивановна, дай дорогам подсохнуть, поднимемся великим походом, недаром войско собираем, льежскими ружьями снабжены, не для потехи. Амалия Книперкрон опустила вязание, глаза ее раскрылись изумлением, рот стал мал, лицо вытянулось. Кавалеры, переглядываясь, слушали, как Буйносов, заносясь хвостовством, расписывал военные приготовления. Саксонский посланник Кёнигсек выхватил из камзола табакерку, с испугом совал ее Роману Борисовичу, но тот: «А ну тебя с табаком-то, погоди!» «Нет и нет, матушка Анна Ивановна, вся Москва о том говорит, готовимся! Грудью встанем за древние, за наши ливонские вотчины.